Глава 48. Непревзойденное танцевальное дарование его цветочества. Конечно же, Джуб не была уверена в том, что поступает правильно. А исчезновение мэтра Абревиля и вовсе расстроило ее. Волшебник выглядел совершенно подавленным. Но принц не дал ей и минуты на то, чтобы печалиться. От беспредельного уныния он волшебным образом перешел к состоянию жгучей предприимчивости и не терпел ни малейшего промедления. «Куда он подевался?» — воскликнул он и вновь вскочил на ту же самую скамейку. «Ранункула пропал из виду! Нужно срочно отыскать его!» И не успела разъяренная утопленница его столкнуть, как принц уже спрыгнул сам. Сунул почтенной даме кружку, отчего та сразу подобрела. Схватил Джуб за руку и потащил куда-то вперед, повторяя: «Он не мог далеко уйти». Точно так же он совсем недавно сбегал с праздника, опасаясь встречи с Ранункуло. «Но позвольте, сударь!» Джуб едва успевала за ним. «Постойте, Ноа, да послушайте же!» «В чем дело, Джунипер Скиптон?» — рассердился Ноа. «Разве не ты говорила, что мы должны действовать? Ты упиралась и не желала идти, когда я уводил тебя с праздника. А теперь делаешь то же самое, когда я пытаюсь возвратиться». «Я лишь хотела сказать, что мы же можем вызвать подозрение, если будем открыто преследовать Ранункула», — сказала Джуб, уже понявшая, что управляться с бесстрашием Ноа ничуть не проще, чем с малодушием. «Мы же делаем все для того, чтобы он не узнал о вашем присутствии на празднике. И будет неразумно. И что же ты предлагаешь? Ждать, пока он сам наткнется на нас?» «Нет-нет», — поспешно возразила Джунипер. «Но нам нужно вести себя, как остальные гости, а не бегать взад-вперед, запрыгивая на столы и скамейки». «Остальные гости едят и пьют, сидя за столами», — негодующе вскричал Ноа. «Что они могут найти, кроме кружки, у себя под носом?» «Не только. Еще они танцуют», — многозначительно заметила Джуб, указывая на многочисленные пары, кружившиеся, подпрыгивающие и отбивающие чечетку копытцами. «Я не буду с тобой танцевать, Джунипер Скиптон», — тут же заявил принц, немедленно отпустив ее руку и даже сделавший пару шажков назад, видимо, искренне встревожившись из-за ее предложения. «Почему это?» — всплеснула руками Джуб, которой казалось, что ее идея безупречна. «Потому что мы будем иметь нелепый вид в паре. Как я уже говорил, Джунипер, ты совершенно лишена изящества. Я буду смешон рядом с тобой. Ты же выше меня на голову и шире в два раза», — сказал Ноа. И по голосу его было ясно, что эти нелепые доводы крайне важны для него. «Но ведь вас тут никто не знает, и вы в маске», — опешила Джуб, ожидавшая чего угодно, но только не этого. «Но я-то буду знать!» «Сударь», — сказала Джуб сурово, но не без сочувствия. «Неужели даже сейчас вы не можете отрешиться от мысли, что вы как-то не так выглядите? Смиритесь с тем, что вы на сегодня не тот, каким желаете быть, и с тем, что до этого нет никому никакого дела». «Это самое страшное унижение», — начал было принц, но Джуб не дала ему договорить. «Это свобода», — сказала она торжественно. «Именно о ней я вам говорила, когда мы собирались на праздник. Я-то думала, вы поняли». Его цветочество притих и замер. Но затем плечи его расправились, а глаза в прорезях маски заблестели. «Твои слова звучали странно и хитро», — промолвил он, глядя на Джуб испытующе. «Признаюсь, я не слишком-то в них поверил тогда. Но клянусь своим проклятием, мне сегодня было либо весело, либо страшно, но ни разу не скучно. Это совсем не похоже на прежние времена и прежние праздники. Но теперь я не уверен, что они были так уж хороши. Или, по меньшей мере, что кроме них в мире не существует ничего хорошего. И вправду, давай танцевать!» И он, закинув за спину сумку, безо всяких церемоний приобнял Джуб за талию, а затем закружил в веселом танце так ловко, что у нее перехватило дух. Его цветочество не преувеличивал, когда говорил, что может стать украшением любого бала. Танцевал он прекрасно и даже слишком. Джуб не поспевала за ним и немедленно почувствовала себя неуклюжей и медленной, как улитка. В Силенсии она не раз ходила на танцы, но они и в половину были не настолько многолюдны. Не говоря уже о нелюдях, у которых нередко имелось в два раза больше ног, чем у людей. Спустя несколько мгновений они с принцем уже отплясывали в самой гуще танцующих. Народу здесь было так много, что Джуб постоянно на кого-то натыкалась, толкала локтями в бок или в нос. Или же сама не успевала отклониться от взмахов мохнатых хвостов и кожистых крыльев. Никто на нее особо не обижался, но ей было ужасно неловко. Тем более, что Ноа чудесным образом никого не толкал, не задевал и не отдавливал ничьи ноги. «Это же славно, что ты так плохо танцуешь!» — радостно сказал принц, без сомнения заметив ее затруднение. «Когда мы найдем Ранункула, то непременно собьем его с ног». «Ох!» — запыхавшись, с трудом промолвила Джуб, которая уже жалела, что предложила затею с танцами. «Мне кажется, это чересчур». «В самый раз!» — не согласился с ней Ноа и довольно расхохотался. Сложно было сказать, чему он больше рад — своей злокозненности или же танцу. Но настроение у его цветочества было прекрасное. В этом сомневаться не приходилось. «Ага!» — воскликнул он, уставившись куда-то над плечом Джуб. «Вот он, злодей! Но где же его корзина?» И Джунипер, совершив несколько головокружительных оборотов, увидела золотые кудри Ранункула, который мирно беседовал с очередным сатиром. «Наверняка решил, что о Фарре больше могут рассказать его сородичи», — подумала Джуб. «Подберемся поближе», — объявил принц зловещим шепотом. И они тут же поскакали в припрыжку, устремившись за остальными парами, проходившими через живой коридор из поднятых рук других танцоров. Кентавры были высоки, кобальты — низки. С рук утопленниц капало, а озорные бесы норовили ставить всем подножки. Так что это было не такое уж простое дело. Но никто не смог бы сбить принца Ноа с пути. И вскоре Джунипер обнаружила, что в суматохе и толчее он безошибочно совершил все нужные фигуры танца, чтобы очутиться как можно ближе к Ранункулу. Впервые ей довелось услышать медовый, вкрадчивый голос отравителя. «Доходили слухи, что его видали сегодня на празднике», — говорил этот хитрый господин, подливая сатиру в кружку вино. «Не встречался ли он вам?» «О, подлый змей!» — процедил Ноа, услышав то же самое, и тут же совершил несколько продуманных стремительных пируэтов, из-за которых Джуб, конечно же, сбилась с шага и толкнула Ранункула, да так, что бутылка вина вылетела из его рук и сбила красивейшую башню из фруктов на ближайшем столе. «Получи, хитрый прихлебатель!» — в полголоса пробормотал да нельзя довольный собой Ноа. И они с Джуб спрятались в живом коридоре еще до того, как Ранункула завертел головой, пытаясь понять, что же произошло. Найдя врага, его цветочество больше не терял его из виду, подбираясь поближе, то прячась в водоворотах хороводов, и вскоре стало ясно, что в поисках Фарра Ранункула все еще не преуспел. Он бродил среди гостей, невзначай заговаривая то с одним сатиром, то с другим, угощал их вином, не скупясь, и спрашивал, не знаком ли кто с челядью ирисовой горечи. Сатиры к тому времени все как на подбор изрядно поднабрались, отвечали очень путанно и не вполне связно. Принц Ноа, слыша отголоски этих бесед, злорадно хихикал и успел дважды поставить Ранункула под ножку, а один раз бесцеремонно пнул его со спины. И при этом его цветочество даже с шага не сбивался, настолько хорош он был в танцах. А вот Джуб дышала, как загнанная лошадь, да и ног под собой не чуяла. «Смотри!» — прошептал вдруг принц, замедлив шаг. «Вот и корзина!» «Да неужто?» — только и прохрипела Джунипер, пытаясь отдышаться. Ей повезло. Ноа, перестав скакать и вертеться, теперь семенил мелкими плавными шажками, медленно кружась, с тем расчетом, чтобы как следует разглядеть все действия лазутчика. А тот подошел к одному из столов, за которым, видимо, занял когда-то место, и уселся на край лавки, вытянув длинные ноги в туфлях с золоченными бантиками. Там же, у края лавки, стояла и высокая большая корзина с крышкой, из тех, которые обычно носят за спиной бродячие торговцы. Выглядел Ранункула уставшим и опечаленным. Даже маска не могла скрыть, как надоело ему обихаживать сатиров. Плечи его поникли, спина сгорбилась, и даже пышные локоны, казалось, потускнели и обвисли. Он выпил вина, затем незаметно, как ему казалось, осмотрелся и достал из кармана какой-то пузырек. «Что он делает?» — спросила Джуб встревоженно. «Сейчас увидишь», — ответил принц, не отрывавший взгляда от корзины. Ранункула тем временем, наклонив бутылочку, пролил несколько капель какой-то жидкости на крышку корзины. Быть может, у Джуб от усталости кружилась голова, но ей показалось, что капли эти светились в темноте молочно-белым светом. А корзина, едва только они пролились, задрожала и заходила ходуном. «Он поит змей кровью молочаев», — прошептал принц. Прозвучало это и торжественно, и пугающе, как будто речь шла о древнем мрачном ритуале. «Фу!» — не удержалась Джуб. «И не говори, мерзкий обычай», — согласился Ноа. «Никогда не доверял тем, в чьих жилах течет молоко. Что молочаи, что тараксакумы — дрянь с пустырей и обочин дорог. Им нечего делать в благородных лесах и древних болотах». «О, негодяйский господин Ранункула собрался с силами и готов дальше шпионить. Приготовься, Джуб. Сейчас мы пропляшемся через всю лощину, да так, что огры с визгом разбегутся». И не успела Джунипер ничего ответить, как вновь уже мчалась в припрыжку сквозь толпу, машущих руками, ногами, лапами и хвостами лесных жителей, ничего не видя из-за мелькания огней и ничего не слыша из-за оглушительной музыки. И надо же было такому случиться, что во всем этом мельтешении и шуме именно она первой заметила Фарра. Лодочник, нацепив на себя множество венков и несуразную соломенную шляпу, отплясывал у большого костра, подыгрывая себе на свирели, пронзительный звук которой легко угадывался в шуме развеселой праздничной музыки. Так зазубренный нож безжалостно взрезает сочный пирог или же острый шип вонзается в босую пятку странника. Словом, голос свирели, возможно, не был приятным, но не терялся даже среди песней и танцев гостеприимной ночи. «Вот же он!» — вскричала Джуб, вцепившись в принца так, что тот на мгновение завис над землей. «В огромной шляпе!» «О, будь я проклят!» «То есть, проклят я есть!» — взвыл от досады Ноа, оглянувшись. «Из-за этой шляпы его невозможно не заметить!» «Должно быть, он ее надел, чтобы замаскироваться», — неуверенно предположила Джунипер. «И теперь все только и таращатся на эту нелепость», — застонал принц. «Ранункула ни за что его не пропустит, если доберется до этого края лощины». Не успел он это сказать, как золотые кудри отравителя блеснули совсем неподалеку. Он, без сомнения, направлялся именно в сторону ничего не подозревающего Фарра.